Ян Грегори, директор Института Небесного Облака. Рэнди Грегори, заместитель директора Института Небесного Облака. Отец Пауля и старший брат соответственно. Отец и сын размахивали топорами, рубя наступающих животных и оказывая помощь тем, кто в ней нуждался. На самом деле, ученики класса гениев тоже здесь присутствовали, однако им не разрешалось безрассудно атаковать. Гил Фьюри, глава клана Западной Звезды, отец Анны. Раньше он стоял как капитан подразделения лучников, но теперь, когда началась жестокая рукопашная схватка, он знал, что лучники не могут безрассудно посылать залпы стрел, поэтому вместо этого он проницательно наблюдал за полем боя внизу и перехватывал атаки, чтобы оказать помощь тем, кто в ней нуждался. Джексон, нынешний главный директор охотников за логовищами, тоже был здесь. Мэддок и его одомашненные животные также оказывали помощь. Кара из персонала ритуала тоже присоединился к обороне. И, конечно же, алхимики из таверны священного листа тоже присутствовали здесь. Они были размещены в тылу и лечили раненых, используя свои навыки в медицине. Луис стоял рядом с принцем. Пока что они контролировали темп боя. До сих пор результаты были обнадеживающими. Потери все еще были на низком уровне, в то время как орда зверей сократилась примерно до 600 особей. С постоянной помощью таверны священного листа раненых лечили и предоставляли им выбор, вернуться в бой или нет. В этом крупномасштабном сражении таверна постоянно доказывала свою ценность, снова и снова, что вызвало у Балмунга кривую улыбку. Тем не менее, он был чрезвычайно рад узнать, что они были на стороне королевства. Хаэм, Луис и Балмунг внезапно ощутили за спиной прилив энергии. Оба они резко повернули головы к небу с трепетом в сердце. Как только они подумали, что здесь был прорыв, их отвлекла вспышка оранжевой молнии. Оранжевая молния точно приземлилась прямо перед ними. Как только искры исчезли, перед их глазами материализовался силуэт Марка. Прежде чем они успели что-то сказать, они почувствовали еще один всплеск энергии. На этот раз он принадлежал трем людям, которые находились на спине огромного сокола, сделанного из чистого ветра. Как только сокол пролетел над ними, он исчез, заставив трех человек, сидевших на нем, упасть. Анна и Эллин грациозно приземлились, в то время как Пауль заставил стены дрожать от его приземления. Эллин Вермиллион, Анна Фьюри, Марк Андерсон, Пауль Грегори. Явился-явилась, жду ваших приказов. Лицо Балмунга и Луиса просветлело, и они подошли. С первого взгляда они могли сказать, насколько грозными стали эти дети. «Хорошо, что вы вернулись. Хорошо, что вы вернулись», — эмоционально сказал Балмунг. «А где остальные двое?» Прежде чем кто-либо из них смог ответить, громкое ржание ошарашило всех своей силой. Затем они увидели золотую вспышку света, которая остановилась в небе. Потрясающая дама верхом на величественном Пегасе подняла в небо свое золотое копье. Луч света опустился вниз, окутав защитников теплым и успокаивающим светом. Вскоре после этого защитники почувствовали, что их выносливость восстанавливается медленно, но заметно, а не глубокие раны, которые у них были, затягивались с заметной скоростью. Старый Ли, который словно жнец косил вражеские ряды, услышав ржание и почувствовав этот свет, остановился. Его голова резко повернулась к южной стене с недоверчивым выражением на лице. Это свечение Лейпшилд. Вернулся ли король? Его зрение мгновенно вернулось к фигуре, сидящей на спине Пегаса, и его глаза расширились от недоверия. Принцесса, она вернулась. Свечение Лейпшилд. Ваше Величество, пробормотал Элеона. «Если бы вы только могли сейчас увидеть свою драгоценную дочь». Вернувшись к стенам и бросив на них огромный луч света, Пегас слетел вниз и приземлился прямо перед глазеющим на него принцем. На какое-то мгновение Балмунгу показалось, что отец вернулся. Даже в самых смелых фантазиях он не мог представить себе, что Луна сможет использовать эту технику без обучения его отцом. «Ах ты, девочка», — сказал Балмунг, и уголки его губ дрогнули. По одному лишь ее взгляду он понял, что не сможет помешать ей участвовать в этой битве. В любом случае, она ведь уже сделала грандиозный выход, верно? «Прошу прощения, принцесса», — вмешался сбоку Луис. «Вы не видели моего мальчика?» Он сказал, что собирается проверить другие стороны, не нужно ли им подкрепление. «Я хотела пойти с ним», — беспомощно ответила Луна, «но он сказал, что я должна верить в него и что его одного будет более чем достаточно, чтобы служить им в качестве подкрепления». Услышав это, Луис невольно криво усмехнулся. «Вот сопляк», — подумал он про себя. Тем не менее он верил в своего сына и знал, что тот будет отвечать за все сам. Кроме того, они сражаются, Луис не мог позволить себе отвлекаться так долго. Я хотел избавить вас, ребята, от этой войны, зная, что вы только что закончили тяжелую тренировку. Но вы не стали бы тащиться сюда из тыла, если бы хотели отдохнуть, а это значит, что вы хотели поучаствовать. Он не получил от них никаких ответов, но одного их взгляда было достаточно, чтобы выразить свои ответы. Ладно, Балмунг беспомощно вздохнул. Только позаботьтесь о своей безопасности. Вы, люди, станете следующей опорой королевства. Я не могу допустить, чтобы вы погибли в этой битве. Идите. Команда кивнула. Они обернулись и увидели приближающуюся орду зверей. Глаза Пауля засияли. Он пробудил свою энергию, и внезапно его величественная аура раскатом прошлась по всему полю битвы. Ян и Рэнди, сражавшиеся внизу, резко повернулись в его сторону и увидели Пауля. Сопляк. Пробормотал Ян себе под нос. Через секунду у Пауля задрожало горло. Его лицо исказилось, а рот распахнулся. Ах! Длинный, внушающий благоговейный трепет рев вырвался из его рта. Его голос эхом разнесся по бескрайней местности поля боя. Все присутствующие могли слышать его ужасающий рев, который нес в себе необузданную провокацию. Силуэт огромной черной черепахи со змеиным хвостом возник позади него и заревел вместе с ним. Защитники, услышавшие этот рев, почувствовали, что их дух поднялся, и увидели толстый синий слоистый щит, окутывающий их. Этот щит, благословение самого Пауля, спасительный трехслойный щит для всех присутствующих на поле боя. Уже одно это доказывало, что быть признанным своей духовной сущностью – это огромное благо. Что же касается зверей, которые услышали этот рев, то они почувствовали глубокий экзистенциальный страх, услышав его рев. Рев Пауля нес в себе оттенок ауры божественного зверя, который оказывал огромное подавляющее давление на их психику. Ха-ха-ха. Видите эту козявку? Это мой брат. Это мой младший братан. Рэнди заревел во всю глотку, но тут его толкнул локтем стоявший рядом Ян. Несмотря на это, Ян не смог сдержать глупую и гордую улыбку. Стоявшая рядом с ним Эллин улыбнулась и воспрянула духом. Звонкий крик сорвался с ее губ. Мгновенно на поле боя появилась еще одна аура божественного зверя. Аура птицы Вермиллион, короля тысячи птиц, отказалась позволять другим летающим зверям взлететь в ее присутствии. Увидев летающих зверей, падающих с небес и дрожащих от ужаса, защитники снова пришли в благоговейный трепет. Брэдли и члены клана Вермиллион Скай тряслись от радости. Исток их клана – птица Вермиллион. Даже если то, что они испытали, было всего лишь остатком его божественной ауры, этого было достаточно для них, чтобы с радостью и гордостью рискнули своей жизнью в этой битве. Всего лишь ауры двух божественных зверей было достаточно, чтобы нарушить баланс этой войны. Глава 221. Стрелы и молния, ХМ, буркнул Марк сбоку. Вы уже избавились от накопившегося стресса? Его замечание заставило Пауля и Эллин немного смутиться. Ты знаешь. Тем не менее Пауль согласился с его словами. Но все же этот щит впечатляет, прокомментировала Анна. Это то, чему ты научился на тренировке? Нет. Пауль покачал головой. Меня этому научила большая черепаха. На данный момент это всего лишь три слоя, но он может выдержать атаку в полную силу от серебряного рыцаря, прежде чем сломаться. Поскольку он имеет три слоя, он может защищать три раза, и пока я стою, он останется для всех. Он с горечью почесал в затылке и продолжил. Единственный недостаток в том, что я могу делать это только раз в день. Ну, по крайней мере сейчас. Как у тебя дела с запасами энергии? Спросил Марк, и его губы дрогнули. А, Пауль немного осмотрелся и сказал, все еще на высоте. Этот прием мне почти ничего не стоил. Безмолвие. Это слово подходит лучше всего, чтобы описать их реакцию. Разве этот навык не слишком силен? Давайте посмотрим. Трехслойный щит, который мог бы защитить от мощного удара серебряного рыцаря три раза. Едва ли это стоило ему энергии, даже после того, как он распространил его по меньшей мере на десятки тысяч людей. И не исчезнет, пока он в сознании. Разве это немного не абсурдно? Да, он мог делать это всего лишь один раз в день, но это вряд ли можно назвать сильным недостатком. И он сказал, ну, по крайней мере сейчас. Это значит, что в будущем все станет еще абсурднее. А ты, Анна повернулась к Эллин и спросила, должно быть, это из-за тебя эти звери не летают. Да-да, немного смущенно ответила Эллин. Эффект большой и красной сердитой птицы. Любая из этих тварей, у которой есть крылья, не осмелится летать в моем присутствии. Ну правда это касается только моих врагов, вы ребята просто. Марк смог только криво улыбнуться. Балмунка и Луис отреагировали так же. Они надеялись, что их год обучения принесет какие-то хорошие результаты. Что ж, дети оправдали их ожидания и даже превзошли их. Ну, извини, если я не такая впечатляющая, как этот большой болван. Что вы имеете в виду? Воскликнул Пауль. Ты потрясающая. Эти надоедливые твари в небе, те, кто наносит наибольший урон нашим людям. Ну, а теперь, когда они не могут летать, их можно считать мертвыми. Пауль указал в сторону орды и продолжал. Смотри, некоторые из них были затоптаны до смерти более крупными. Не недооценивай себя. Слова Пауля были верны. Почти четверть летающих зверей была безжалостно растоптана марширующими зверями, в то время как остальные съежились от страха. Услышав его откровенную похвалу, Эллин покраснела, но попыталась притвориться и сказать: «Хаэм, по крайней мере, ты знаешь, что для тебя хорошо. Ладно, пойдем вниз. Пришло время показать конкретные результаты наших тренировок». Луна улыбнулась и спрыгнула со стены. Как только спустилась, она превратилась во вспышку света, направленную на приближающуюся орду. Видя ее нетерпение, остальные тоже улыбнулись и пошли в атаку. Пауль бросил копье и прыгнул вместе с ними. Пара красных крыльев появилась за спиной Эллин в момент, когда она спускалась. Волосы Марка встали дыбом, когда молния снова осветила его тело. В отличие от того раза, он использовал не оранжевую молнию, а обычную белую. Затем он метнул один из своих мечей, тот красиво изогнулся и пронзил богомола, угрожавшего одному из солдат. Силуэт Марка расплылся и исчез с верхней части стены. Марк снова появился, как молния, в том месте, куда упал его меч. Он как будто телепортировался. Еще одним взмахом меча он обезглавил богомола и бросил второй меч в другого зверя. Марк, казалось, превратился в призрак молнии. Никто не знает, как он это делал, но он просто исчезал и появлялся в случайные моменты. Он был словно танцующая молния на поле боя. Всего за одну минуту он обезглавил по меньшей мере 60 зверей и все еще не закончил. Когда он это делал, на его лице не было ни следов усталости, ни напряжения. Наконец он добрался до места, где находились его отец и товарищи по клану. Леон с гордостью наблюдал, как его сын танцует на поле боя словно белый жнец. Его манера размахивать мечами и исчезать как призрак, оставила отчетливый отпечаток на тех, кто был свидетелем этого. Некоторые даже начали жалеть зверей, которых он убивал, потому что они буквально не знали, как они умерли. На самом краю поля боя, старый Ли увидел это и не смог удержаться от восклицания. Он улыбнулся и сказал: «Молодец, очень скоро у меня появится соперник в скорости. Он может даже превзойти». «Нет, он несомненно превзойдет меня». Анна полетела вперед и встретилась с отцом. Джилл улыбнулся и погладил дочь по голове. В данный момент слова были не нужны. Нефритово-зеленые глаза Анны сверкнули, когда она шагнула вперед. Далее у нее на запястье всплыла крылообразная форма. Она кристаллизовалась и превратилась в первозданный лук, наполненный яркими драгоценными камнями. Гил был ошарашен. Он чуть не крикнул: «Мама!» Из-за того, что Анна действительно приняла образ матриарха Виктории, Гил услышал тяжелый вдох позади себя и увидел, как старейшина клана выпучил глаза. Он спросил его, что случилось, и это был ответ, который он получил. Это все равно, что снова увидеть матриарха во плоти. Юная леди Анна очень похожа на нее, такая же галантная и красивая. Сказав это, он разразился рыданиями. Гил не мог винить его. Даже он сам чуть не принял собственную дочь за свою мать. Репутация матриарха Виктории как раз и имеет такой эффект. Анна ничего этого не слышала. Ее внимание было сосредоточено на приближающейся орде. Появилась тетива, и тонкие пальцы Анны натянули ее так сильно, как только могли. Ее тело изогнулось назад, и она прицелилась. Все, кто находился поблизости от стен, почувствовали страшное колебание, сгустившееся на кончике ее лука. Падение перьев. Прошептала Анна, отпуская тетиву. Ее стрела летела как падающая звезда. Достигнув вершины своей дуги, она превратилась в огромное зеленое перо. Затем части пера превратились в вспышки света и точно вошли в черепа зверей. Что еще более удивительно, так это то, что никто из людей не пострадал от ее нападения. Стрелы будут автоматически уклоняться от любых людей и вместо этого будут изгибаться в сторону зверей. Все уставились на это зрелище. Все они повернули головы в сторону того, кто выстрелил. «Леди Анна. Прекрасная демонстрация, леди Анна. Впечатляет. Это наша юная леди Анна. Члены клана Западной Звезды, присутствовавшие на поле боя, высоко подняли грудь и осыпали юную леди пылкими комплиментами. Гил даже не смог удержаться от улыбки до ушей. Гордость наполнила его грудь, когда он увидел могущество своей дочери. «Пху!» – выдохнула Анна, затем посмотрела на Марка и увидела, что он скользит по полю боя подобно молниеносной змее. У нее появилась идея, и она закричала: «Эй, Марк, что случилось?» – ответил Марк, обезглавив еще одного зверя. «Продолжай!» – крикнула Анна, снова выгибаясь дугой. Перед ней материализовались 5 нефритовых копий и устремились в небо. «Понял!» – Марк мог уже сказать, чего она хочет. Он подбросил меч в воздух и потянулся к нему. Затем он поплыл в воздухе, когда страшная красная молния накрыла его тело. Он посмотрел на стрелы копья и немного подсчитал. Он поднял руку, и 5 одинаково длинных красных молний копий материализовались в воздухе. Когда он опустил руку, молнии полетели и слились со стрелами. Затем стрелы полетели с еще более пугающей скоростью, беспорядочно скользя в воздухе. Все смотрели, как стрелы вонзаются в громадных зверей сзади. Потом послышался голос Анны и Марка: «Взорвись, ударь!» Бум! Треск! Стрелы взрывались при соприкосновении, и если этого было недостаточно, чтобы убить их, то следующий за этим удар красной молнии определенно уничтожал их. «Вот черт!» – воскликнул Пауль. «Эти 5 зверей были сравнимы по меньшей мере с серебряными рыцарями. Пышаша! Выпендрежники!» Эллин фыркнула, но на ее лице была заметна улыбка. «Бэ, боже мой! Кто эти дети? Понятия не имею. Но разве они не просто рыцари? Почему они такие сильные? Рыцари, не обманывайся, брат. Они не на рыцарских стадиях. Боже мой, такие грозные. Лучше не провоцировать этих двоих. Я бы не хотела оказаться в центре внимания». Вернувшись к стенам, Анна показала Марку большой палец, готовясь нанести еще один удар. Люди позади нее оцепенели, они начали задаваться вопросом, сколько же энергии у этих детей. Балмунка и Луис разинули рты. Принц не мог удержаться от комментария, и это в итоге стало их сценой, не так ли? Луис машинально кивнул, даже он почувствовал за этим угрозу. Эта комбинированная атака была слишком быстрой и взрывоопасной, чтобы не оставить ему шансов выжить. Если подумать, это те самые монстры, которых тренировал твой сын, не так ли? Глава 222. Золотая Валькирия. Пока Пауль, Марк, Эллин, Анна и Луна укрепляли свою репутацию на поле боя, Ворон направлялся к западным стенам с беззаботным выражением лица. Всю дорогу от своего места он мог чувствовать остаточные колебания из южной стороны. Улыбка появилась на его лице, когда он вспомнил их краткое воссоединение ранее. Они все держали свое растущее оружие. 9-слойный щит черной черепахи и пронзающее душу змеиное копье Пауля. Двойные молниеносные мечи змеи Марка. Меч птицы Вермиллион Эллин. Лук Аннаразы, проявившийся у Анны, а у моей девочки было золотое копье света. Пробормотал он. Они, должно быть, выпендриваются прямо сейчас. Ворон усмехнулся про себя. Я бы хотел покрасоваться с ними, но мне нужно позаботиться о некоторых крысах, пытающихся воспользоваться хаосом. Я должен закончить все быстро. Чем раньше я закончу, тем скорее я смогу поиграть с сестрами. Ворон почувствовал головокружение, увеличив скорость и превратившись в мерцающую тень, когда он выходил из западных стен. Ему не потребовалось много времени, прежде чем он смог выйти за пределы стен. Ему никто не мешал, так как он намеренно прятался, когда выходил. Он активировал свои хрустальные глаза небес, наблюдая за возможными местами засады. Затем Ворон увидел несколько тенистых особей, выглядывавших из густых кустов неподалеку от стен. Затем он быстро исчез со своего места и снова появился перед ничего не подозревающим шпионом. Внезапное появление Ворона напугало шпиона до смерти. Парень попытался убить его, перерезав шею кинжалом. К сожалению, его атака не затронула ничего, кроме остаточного изображения. Шпион почувствовал, как что-то шевельнулось у него за спиной, и попытался обернуться, но как только он это сделал, его тело изогнулось вверх, а сам он получил сильный удар в живот от Ворона. Шпион почувствовал захват так, как будто его голову сдавили тисками. Затем он закричал, почувствовав невероятную боль, идущую из глубин его души. Шпион вертелся, как уж на сковородке, но хватка была слишком сильная, и все его движения только причиняли ему больше боли. Через несколько секунд стало видно, что шпион скончался в мертвой хватке Ворона, а из уголков его губ сочилась белая пена. Ворон бесцеремонно отбросил труп в сторону и похлопал себя по рукам. Затем его голова резко повернулась к югу, Он почувствовал сильную и отталкивающую ауру. Он немного подумал и прошептал. «Итак, движущиеся камни наконец прибыли». «Да», ворон продолжал смотреть на юг, что-то обдумывая про себя. После секундного колебания он почесал в затылке и сказал: «М, я уверен, что они справятся. Я не могу пойти туда, стражи здесь не смогут справиться с этими крысами, поэтому я должен сделать это. Я просто быстро закончу с этим и уйду». Сказав это, ворон снова исчез со своего места. «Вот дерьмо, а это еще что такое?» — воскликнул один из солдат, указывая на самую заднюю часть орды зверей. Его голос был достаточно громким, чтобы встревожить окружающих. Все присутствующие на поле боя чувствовали, как земля под ними отчаянно дрожит. Все они повернули головы в сторону орды зверей, и некоторые не могли сдержать громкого вздоха, увидев приближающихся чудовищ. Если эти существа сядут и обхватят свои ноги, то они несомненно могут сойти за гору по тому, насколько они велики. Даже солдат с самым плохим зрением мог легко увидеть их с южных стен. Лица золотых рыцарей, стоявших в первых рядах поля боя, изменились, когда они увидели пятерых неуклюжих чудовищ, направляющихся к ним. «Черт возьми!» Старик Ли резко сплюнул, как эти твари умудрились сюда попасть. Разве они не должны были находиться в самой глубине красной зоны? Какого черта они присоединились к этой орде зверей? В этом нет никакого смысла. Взревела Леона. Маленькие каменные титаны. Мариль резко сплюнул. Это будет тяжелая битва. Маленькие каменные титаны. Согласно легендам, это буквально каменные горы, которые испытали демонизацию и стали сознательными существами. Причина, по которой золотые рыцари так удивлены их внезапным появлением, заключается в том, что они вообще не должны были быть здесь. Маленькие каменные титаны – редкое явление даже в самых дальних уголках красной зоны. Согласно записям, эти существа не будут совершать никаких движений, если это не было абсолютно необходимо. Они предпочитают лежать на спине и спать, не двигаясь месяцами или даже годами. Это поведение – то, что они сохранили от своего прошлого в качестве каменных гор. Маленькие каменные титаны не нуждаются в пище. Если они и съедят что-то, то только из любопытства или по необходимости. Они не агрессивны, они могут даже сойти за пацифистов, так как они позволяют другим существам жить на их телах, когда они не двигаются. Некоторые исследователи королевства даже использовали их, чтобы легко перемещаться по местам. 5 маленьких каменных титанов, двигающихся как единое целое и желающих уничтожить их. Это беспрецедентное событие в истории. Места расположения маленьких каменных титанов находятся далеко друг от друга, это было написано никем иным, как самим королем. Было бы уже удивительно увидеть, как один из них умудряется проделать весь этот путь сюда с тем, как лениво они двигаются, не говоря уже о 5 агрессивных. «Боже мой, неужели ты действительно должен разрушить наш дом?» Балмунг резко вдохнул, наблюдая за красноглазыми маленькими каменными титанами, направляющимися к королевству. Ржание. Все отвлеклись на внезапное появление огромных чудовищ, но их разбудило внезапное громкое и вызывающее ржание. Все они повернули головы в сторону источника этого звука и увидели Луну с решительным выражением лица, летящую на спине своего пегаса, направляющуюся прямо к неуклюжим животным. «Луна принцесса, ваше высочество!» Люди звали ее. «Ай, это девушка!» Эллин фыркнула, когда на ее спине появилась пара огненных крыльев, и она поспешно полетела к Луне. Анна также призвала своего сокола ветра и полетела к небесам. Марк поспешно последовал за ними вместе с Паулем. Конечно, золотые рыцари тоже последовали за ними. Даже Балмунг покинул свой пост, оставив Луиса командовать стражей. Все они беспокоились о ней. Конечно, почему бы им не волноваться? Она же принцесса, они даже представить себе не могли, как будут объясняться перед королем, если она умрет здесь. Тем не менее похоже, что никто из них не сможет остановить ее. Когда Луна летела с Пегасом, копье на ее руке сильно светилось золотистым светом. Ее взгляд был острым, как будто он никогда не покидал этих неуклюжих гигантов. Когда Пегас ускорился, золотое копье в ее руке засияло ярче. Как только он достиг вершины, Луна резко встала на спину своей лошади и выгнула свое миниатюрное тело, занося свое копье назад. «Ха-ха!» С криком она вложила всю свою силу в копье и метнула его в одного из маленьких каменных титанов. Золотой снаряд сверкал под темными облаками, он был похож на падающую звезду, грациозно летевшую навстречу гиганту. Скорость падения копья была еще быстрее, чем скорость, с которой его бросили. Каменный гигант попытался заблокировать атаку, но произошло неожиданное развитие событий. Его гордость, как каменной горы, была высмеяна золотым копьем, когда оно легко пронзило естественную защиту этого монстра. Сила, стоящая за броском, даже сбрила значительное количество его каменной плоти. Луна фыркнула и махнула рукой вниз, и копье изменило свою траекторию. Затем оно пролетело путь к одному из суставов ноги монстра, яростно разорвав его и вылетев из тела. Маленький каменный титан взревел в агонии. Одна из его ног была оторвана, из-за чего он потерял равновесие. Взмахнув рукой, золотое копье полетело обратно в руку Луны, когда она посмотрела вниз на оставшихся каменных гигантов, которые остановились на своих местах. «Никто из вас не разрушит мой дом, клянусь своим именем, Луна Фрилайпшилд. Даже если я умру в битве, защищая наших граждан». Ее пылающий дух вспыхнул золотым светом. Ее золотистые волосы развивались на ветру, а ее грациозная фигура грелась в воздухе, служа маяком надежды для любого, кто смотрел на нее. Ее слова глубоко задели сердца всех, кто их слышал. Те, кто услышал ее имя, мгновенно поняли, кто она такая. Наследница их всемогущего короля, принцесса, которая никогда не показывалась раньше, сейчас прославилась в защите от орды зверей. С этого момента все, кто слышит ее имя, будут поражены благоговением, уважением, идолопоклонством и поклонением. Это была дама, которая без колебаний летела прямо на врага. Та, что нанесла удар первой и поклялась защищать королевство даже ценой собственной жизни. С этого момента ее будут называть «Золотая Валькирия», «Принцесса Лунафрия». Глава 223. Давно не виделись. Торжественное заявление Луны зажгло что-то в сердцах тех, кто его услышал. Добавьте к этому тот факт, что она сама почти полностью нейтрализовала своего маленького каменного титана, заставив ее слова резонировать еще больше. Даже сам Балмунг, который должен был быть сердцем армии из-за своего статуса, думал, что в этот момент его младшая сестра была даже храбрее его. Ох, излишне говорить, что боевой дух защитников поднялся до невероятного уровня. Они ревели во всю глотку, безрассудно рубя врагов перед собой. Преследователи Луны тоже не сидели сложа руки. Золотые рыцари воспользовались состоянием искалеченного маленького каменного титана и направили свои атаки на его грудь, в место, где находится ядро. Искалеченный каменный гигант не смог вовремя защититься, поэтому под натиском троицы он разлетелся на куски скал, быстро исчезнув из этого мира. «Луна, берегись!» Луна услышала крик позади себя и мгновенно вздрогнула. Она обернулась и увидела гигантский валун, летящий по направлению к ней. Похоже, пока она отвлекалась, другой каменный гигант швырнул в нее гигантский валун. Луна немедленно пнула Пегаса в живот, заставляя его уйти с траектории огня. Излишне говорить, что она знала, что немного опоздала, гигантский валун неизбежно попадет по ней, поэтому она собралась с силами и приготовилась ударить по валуну. Оказывается, в этом не было никакой необходимости. «Как будто я это позволю», — взревел снизу Пауль. Собрав всю свою силу, он бросил щит в сторону траектории удара. Его щит изящно изогнулся и остановился точно перед Луной. Затем он засветился интенсивным синим светом, увеличившись в размерах, и стал достаточно большим, чтобы полностью покрыть Луну и Пегаса позади себя. Земля содрогнулась от ударной волны столкновения, однако щит Пауля не дрогнул и не сломался от удара, когда в него врезался валун. Щит оставался нетронутым и неподвижным, прекрасно защищая Луну от любых повреждений. Луна повернулась и посмотрела на Пауля. «Я слежу за тобой», — сказал Пауль, показывая большой палец вверх, однако на его лице видна усталость. «Спасибо, я не позволю этому случиться снова». Луна кивнула, и Пегас полетел вместе с ней. Щит Пауля вернулся к нему, а сам он продолжал в это время атаковать. Пылающий снаряд с бешеной скоростью полетел к каменному гиганту, который швырнул камень в сторону Луны. Он грациозно взлетел и попал в глаз каменного гиганта, а затем пронзил его насквозь и вылетел с другой стороны. Пылающий снаряд остановился в воздухе и показал раздраженную Эллин с огненными крыльями, хлопающими позади нее. «Давай посмотрим, сможешь ли ты после этого прицелиться как следует». Она холодно фыркнула. Несмотря на это, если присмотреться, руки и ноги Эллин были покрыты синяками от этого нападения. Вслед за этим зеленый снаряд поднял огромный порыв ветра и превратился в торнадо, направляющийся к тому же каменному гиганту. По мере того, как он двигался, он продолжал расти, пока не стал достаточно большим, чтобы сбрить целую руку с каменного гиганта. Давай посмотрим, сможешь ли ты еще что-нибудь бросить после этого». Анна ядовито сплюнула. Ее лицо исказилось от боли, когда она почувствовала, что ее руки были в синяках от ее собственного нападения. Внезапно с неба упала черная молния. На лице Марка застыло леденящее душу выражение. Его тело тоже было покрыто полосами черных молний. Когда он махнул рукой вниз, с небес снова посыпались черные молнии. Каменный гигант застонал от боли, когда черная молния разорвала его каменную плоть. Молния попала точно в сердцевину его груди, убив его при этом. Как только Марк закончил выплескивать свой гнев, он выпустил дым изо рта, и кривая улыбка появилась на его лице. Было очевидно, что он пока не может контролировать эту молнию должным образом. Двое из пяти маленьких каменных титанов были уничтожены. Это был беспрецедентный подвиг, особенно учитывая тот факт, что один из этих двоих был убит подростками, которые даже не вступили в царство рыцарей. Когда второй маленький каменный титан упал, золотые рыцари вместе с принцем и некоторыми другими вступили в сражение с остальными каменными гигантами. С отвлеченными маленькими каменными титанами оборона от орды зверей продолжалась полным ходом. Защитники упорно оттесняли силы зверей назад. Орда зверей теперь сократилась до жалких 300 особей. Это не займет много времени, прежде чем их число не упадет еще ниже по сравнению с их смертями. У Луиса, наблюдавшего за стражами, было спокойное лицо, но в душе он молился, чтобы больше ничего не происходило. Возможно, это была лучшая защита, которая когда-либо случалась в истории правления династии Лейпшилд. Число жертв составляет не более 1000 человек, а число погибших – не более 200 человек. Притом, насколько велика эта орда зверей, этот результат поистине поразителен. Он молился, чтобы эта тенденция продолжалась и дальше, и искренне желал, чтобы больше не появлялись какие-то дополнительные звери или великаны, чтобы эта война могла наконец закончиться. В первых рядах упал еще один каменный гигант, получается уже 3 из 5. К сожалению, атакующие силы расходуются из-за стресса. Без тех огромных и броских движений, которые были раньше, снять это неповоротливое чудовище стало трудной задачей. Они бы с удовольствием запустили свои высокоуровневые техники, но не могли. У друзей Ворона, например, энергия была на исходе. Отныне они могли лишь оказывать поддержку в нападении на каменных гигантов. Они хотели выпить несколько пилюль для восстановления, но это плохая идея на поле боя. У золотых рыцарей дела шли лучше, но они сражаются с маленькими каменными титанами, а те славятся своей жесткой защитой и ужасающей силой. Несмотря на то, что они сильны, никто из них не может получить удар от этих тварей. Если бы эти каменные гиганты появились с самого начала, им было бы легче противостоять им, и они не нуждались бы в помощи детей. К сожалению, все так, как есть. Они потратили значительное количество энергии перед этой битвой, и только благодаря чистой воле и упрямству они все еще могли стоять. Рев. При полном упорстве атакующим силам удалось уничтожить 4-го каменного гиганта. Все, что осталось, это еще один. Если они каким-то образом найдут способ уничтожить последнего, тогда они смогут оставить остальное другим. Однако было еще одно непредвиденное событие. Рев. Видя, что он единственный оставшийся, последний маленький каменный титан начал излучать невероятную угрозу. Он издал гортанный рев и широко раскрыл пасть. Все на поле боя чувствовали, как устрашающая энергия сгущается во рту каменного гиганта. Нападавшие отступили. «Он собирается бросить большой камень», — воскликнула Эллин, затем повернулась к Паулю и спросила, «Ты можешь его заблокировать?» «Нет», — без колебаний покачал головой Пауль, «даже в моем лучшем состоянии я уверен, что не смог бы». «Черт», — Эллин выругалась себе под нос, «ребята, немедленно отступайте», — приказала Леона. «Но учитель», — запротестовала Луна, «сейчас не время упрямиться, принцесса». Леона резко сплюнула. «Позволь нам, взрослым, сразиться с ним. Мы не можем позволить тебе умереть сейчас». Дети неохотно кусали губы, тем не менее они тоже знали, в каком положении находятся. Пребывание здесь только подвергнет их опасности. Они знают, что взрослые сделают все, что в их силах для того, чтобы спасти их. Им просто немного больно осознавать, что у них нет альтернатив в такой ситуации. Несколько верных стражников проводили Луну, Балмунга, Пауля, Марка, Эллин и Анну к южным стенам замка. Старый Ли, Леона и Мариль вышли вперед и с мрачными лицами смотрели на приближающуюся атаку. Если бы у них было больше энергии, то они могли бы заблокировать ее, но у них почти ничего нет. Все, что они могли сделать, это надеяться на лучшее. Все, затаив дыхание, смотрели, как из пасти гиганта вылетел огромный шар энергии. Старый Ли, Леона и Мариль собрали остатки своей энергии и даже подпитали ее своей эссенцией крови, чтобы остановить атаку. К сожалению, даже с их эссенцией крови атака оказалась слишком сильной, так что золотые рыцари могли только вздохнуть от поражения и встретить свой конец. «Ты можешь забрать его обратно». Глубокий и архаичный голос эхом разнесся по полю боя. Бум. Никто толком не видел, что произошло. Все, что они увидели, это то, что энергетический шар, летящий к золотым рыцарям, таинственным образом отлетел назад и взорвал все тело маленького каменного титана, убив его в процессе. Все изумленно уставились на это происшествие. Все они повернули головы к золотым рыцарям, выражения лиц которых в этот момент стали совершенно фантастическими. Перед ними стоял старик в грубой одежде и с самой доброй улыбкой на свете. Когда он смотрел на них, на его лице читалась легкая ностальгия, словно он возвращался в добрые времена. Старый Ли просиял, губы Леоны начали подергиваться, а Мариль криво улыбался. Старик кивнул каждому из них и сказал: «Давно не виделись». Глава 224. Король Александр, хотя на нем не было ничего кроме рваной одежды, и он больше походил на странствующего наемника с его грязными пепельного цвета волосами и бородой, однако своими утонченными действиями, нежностью в тоне и тем, как он с любовью смотрел на людей вокруг него, все это показывало, что он не обычный человек и не незнакомец. Когда Луна и Балмунг услышали его голос, их головы мгновенно повернулись к тому, кто говорил. Как только они увидели его, что-то внутри них задрожало. Даже в такой грубой одежде, не подобающей его статусу, Луна и Балмунг сразу поняли, кто он такой. В конце концов, кровь гуще воды. Отец, не обращая внимания на свои раны или усталость, они оба бросились вперед на своей максимальной скорости. Они очень давно не видели друг друга. Последний раз Луна видела его 10 лет назад, то есть ей было 5, когда он ушел. Только Бог знает, как сильно Луна скучала по нему, как молилась о его безопасности. Он ее единственный родитель, и она не хотела его потерять. Увидев, что его дети бегут к нему изо всех сил, Александр почувствовал легкий укол в сердце. С самой доброй улыбкой, на какую только был способен, он поднял свой меч, и его архаичный голос снова эхом отозвался на поле боя. «Народ мой, я благодарю вас за ваши самоотверженные действия по защите нашего дома всеми силами. Это было тяжело для всех вас, но не волнуйтесь, теперь я здесь, с вами». Он указал мечом в небо и запел: «Вот работа нашего света. Пока мы существуем, свет, защищающий наших братьев, никогда не угаснет». Свечение Лейпшилд. Затем огромный столб золотого света опустился и покрыл все королевства. От простых солдат до командиров батальонов, даже людей, которые прячутся за стенами королевства. Все, кого коснулся этот золотой свет, почувствовали, как их охватывает умиротворяющее настроение. По мере того, как золотой свет распространялся, все чувствовали, что их истощение быстро исчезает, а раны, которые у них были, восстанавливались с видимой скоростью, и орда зверей, с которой они столкнулись, буквально замерла. Все поле боя смотрело на одного человека. Его грубая одежда исчезла, сменившись громоздкими золотыми доспехами. На его плечи был накинут длинный красный плащ, а голову украшала золотая корона. Его меч с золотыми украшениями был направлен в небо, что заставило темные и мрачные облака разойтись, открывая чистое голубое небо. Никто больше не задавал вопросов его величеству. Охваченные пылкими эмоциями, все побросали оружие и опустились на колени в его сторону. Он даже не объявлял об этом, но они в глубине души знали, кто этот человек. «Мой дом, мой народ, я вернулся. Мы приветствуем возвращение нашего короля». Все солдаты, независимо от воинского положения, яростно взревели. Именно в это время Луна и Балмунг наконец подошли к нему и крепко обняли. Нежная улыбка украсила лицо короля. Он закрыл глаза и снова обнял своих детей. «Вы оба так повзрослели». Голос короля Александра был глубоким, это давало его детям некоторое чувство безопасности и комфорта. «Наше воссоединение продолжится позже, а пока позвольте мне разобраться с этим фарсом». Король освободился от объятий своих детей и повернулся лицом к орде зверей. «Народ мой, отступите к нашим стенам. Позвольте своему королю позаботиться обо всем остальном». Его низкий голос разнесся по всему полю боя. Многие колебались, но по его приказу в конце концов отступили. Многие, возможно, не знают этого, но с тех пор, как он прибыл, Судьба этой орды зверей была практически предрешена. Невидимое давление высвободилось из тела короля. Его верноподданные не пострадали, но вот звери. Ни один из зверей не мог даже пошевелить мускулом. Они были скованы невидимой хваткой, которая не позволяла им делать какие-либо движения. Как только все солдаты, за исключением детей короля и его приближенных, отступили в безопасное место, король сделал свой ход. Всего один шаг, и инстинкты всех зверей завопили об опасности. Он сделал еще один шаг, и каждый зверь отчаянно попытался освободиться из этой невидимой хватки, но безуспешно. Он сделал третий шаг, и его меч мгновенно вспыхнул устрашающими золотыми вспышками. Он поднял меч и нанес горизонтальный удар. Массивная волна энергии золотого меча обрушилась на парализованных зверей. Волна беспрепятственно прорезала вражеские ряды безо всякого сопротивления. Неважно, защищались они или боролись, как только свет меча проходил сквозь них, их тела мгновенно разрубались надвое. Их численность упала в ужасающей степени. Волна меча не исчезала до тех пор, пока каждый зверь, осмелившийся вторгнуться в их дом, не погиб под страшной атакой короля. Те, кто увидел это, широко раскрыли рты от шока и изумления. Даже золотые рыцари могли лишь криво усмехнуться при виде этой сцены. Орда зверей, доставившая им огромные неприятности, была мгновенно уничтожена всего одним взмахом меча их короля. Нужно было знать, что осталось убить по меньшей мере 250 000 зверей, но их уже не было. Невероятно. Потрясающе. Как и ожидалось от нашего короля. Король, король, король. Горячие споры и крики эхом отдавались от наблюдающих за происходящим людей. Громко фыркнув, король больше не обращал внимания на орду зверей и вместо этого повел своих людей к стенам. «Вот почему у него корона», — мысленно сказал Мариль. Этот неудачник снова стал сильнее. «Хаэм», — проворчала про себя Леона, но на ее лице появилась беспомощная улыбка. Как и ожидалось, вот почему трон короля был отдан ему. Он не только заботится о своем народе, но и отвратительно силен. «Интересно, был ли у него еще один прорыв?» — спросил про себя старый Ли. «Орды зверей больше нет. Мой народ, возвращайтесь в свои дома к своим семьям. Отдохните и поправьтесь как следует, пока я здесь, вам никто не причинит вреда». Слова короля эхом отдавались по полю, и это заставляло любого, кто их слышал, испытывать сильные эмоции. Солдаты сложили оружие и поспешно вошли за стены, чтобы воссоединиться со своими семьями. Конечно, были и такие, кто не спешил и вместо этого ждал, пока король войдет за стены. Большинство из этих людей были лидерами кланов или влиятельными людьми, которые хотели лично приветствовать короля. Король, сопровождаемый своими детьми и золотыми рыцарями, в конце концов приземлился на вершине южной стены, где его ждали остальные люди. Как только он появился, люди поспешно опустились на одно колено и сказали: «Мы приветствуем нашего короля». На лице Александра появилась добрая улыбка, и он ответил: «Вы можете встать». Затем он посмотрел на каждого из них, одного за другим. Все эти лица вызывали у него ностальгию. Он знает каждого из этих людей, их социальное положение и их вклад в королевство. Конечно же, эти люди тоже знали его. Кроме того, что он их король, они встречались с ним ранее и знали его личность. Он лично установил с ними связь и даже обращался с ними как со своими ближайшими родственниками, поэтому их преданность к нему никогда не ослабевала. «Все давно не виделись», — эмоционально сказал король. Затем он почувствовал, как пара мягких рук обхватила его. Он оглянулся и увидел, что Луна смотрит на него полными слез глазами. Сердце Александра почти растаяло. Он нежно ущипнул ее за щеку и вытер слезы. Затем он сказал: «Ох, как же время безжалостно. Я почти не мог поверить, что моя маленькая принцесса уже выросла до такой степени. Она даже стала достаточно сильна, чтобы справиться с маленьким каменным титаном самостоятельно. Как замечательно». Глаза Луны вылезли из орбит. Она спросила: «Ты видел это?» «Да, дорогая». Король от души рассмеялся. «Это довольно трудно не заметить, особенно когда ты высоко в воздухе. Я пока не собирался возвращаться. Я был в глубине красной зоны, что-то искал, но встревожился, увидев, что один из маленьких каменных титанов исчез. Я пробыл в этом месте по крайней мере год, но никогда не видел, чтобы он двигался. По какой-то причине у меня было плохое предчувствие. Оно усилилось, когда я увидел, что другой каменный гигант, которого я видел, тоже исчез. Я решил побродить по желтой зоне, а потом нашел несколько свежих следов, явный признак орды зверей. Вот почему я поспешил сюда». «Так вот что случилось», — подумали окружающие его люди. Похоже, судьба благосклонно улыбнулась их дому и привела их короля туда, где ему самое место. К счастью, он прибыл в самый подходящий момент, иначе золотых рыцарей уже не было бы. Хаэм, однако внезапно выражение лица короля изменилось. Он посмотрел в западном направлении с удивлением на лице. Затем он повернулся к своим людям и спросил: «Кстати, а кто этот впечатляющий молодой человек в западной стороне?» Глава 225. Выигрывая время. «Кстати, а кто этот впечатляющий молодой человек в западной стороне?» Все были смущены, когда услышали вопрос короля Александра. Все старались смотреть в одном направлении, но не видели ничего стоящего внимания. «Вы не увидите его, если просто посмотрите», — сказал король Александр, увидев, что они смотрят в западном направлении. «Мои чувства лучше ваших, так что я могу видеть его». Луне, которая была в его объятиях, пришла в голову неожиданная мысль. Она быстро подняла глаза и спросила: «Как он выглядит, отец?» Александр прищурился и сказал: «Хаэм, давай я тебе лучше покажу». Внезапно глаза короля вспыхнули золотым светом. Перед ним образовался световой экран, на котором была видна ситуация в западной части стен. Там был молодой человек, одетый во все черное. У него были длинные, до пояса волосы с бирюзовыми кончиками, собранные резинкой в высокий хвост. Его лицо было определенно красивым, даже когда оно излучало леденящее выражение. В руках он держал массивный молот, которым размахивал, как палкой. Как только они увидели это, толпа выпучила глаза и одновременно воскликнула: «Ави Ворон, юный герой!» «Хаэм, Ави Ворон, юный герой, что все это значит?» — с любопытством спросил Александр. «Это мой мальчик, ваше величество». Луис шагнул вперед и отдал честь. «Его зовут Вендрик, но мы зовем его либо Ави, либо Ворон». Король хотел задать еще несколько вопросов, но их прервала внезапная перемена на экране. Энергия Ворона взметнулась вверх. В этот момент он сделал мощный взмах молотом. Когда молот коснулся земли, та потрескалась и разрушилась. Острые камни пронзали тела людей, с которыми он столкнулся, но он все еще не закончил. Он высоко подпрыгнул и, развернувшись вертикально, снова ударил молотом с еще большей силой, чем в прошлый раз. Внезапно с неба спустился столб в форме руки, образующий сжатый кулак, и превратил его врагов в мясную пасту. «Впечатляюще!» — похвалил король. «Он противостоит 300 людям из гильдии Черного Занавеса в одиночку, но он не подавлен. Он не воспользовался ничем, кроме грубой силы». 300 человек!» — воскликнула толпа про себя. Они недоверчиво посмотрели на экран и проверили, верны ли оценки короля. Может быть, это и не было ясно, но там явно больше сотни человек. Некоторые дрожали в своих сапогах, видя, как он с легкостью месит их ряды. Некоторые были без сознания, а некоторые были превращены в мясную пасту. «Кто ты?» — дрожа, спросил один из людей гильдии Черного Занавеса. «Очевидно, что кто-то, кто мешает тебе вторгнуться в наш дом», — невозмутимо ответил Ворон, вскидывая молот на плечо. «Ты, не становись у нас на пути, иначе для тебя это плохо закончится». «Ох, да пожалуйста», — Ворон усмехнулся, «постарайся хотя бы не заикаться и не дрожать от страха, произнося эти слова. Ты так никого не убедишь этим, понимаешь?» Услышав это, силы вторжения замолчали. Они больше не разговаривают, вместо этого их глаза пристально следят за ним, опасаясь, что он может снова пошевелиться. «Это было действительно хорошо, что я решил проверить другие стены, кроме южной. Если бы я этого не сделал, то вы, ребята, могли бы успешно проникнуть в наш дом и построить свою базу внутри. Это будет еще одна семья Морт, если говорить попроще. То есть еще заноза в заднице, желающая искоренить нас, так что я не хотел бы, чтобы появилось еще что-то подобное», — сказал Ворон, но он словно разговаривал сам с собой. Услышав это, король прищурился. Он посмотрел на своих подчиненных и увидел, что они нервничают. Похоже, что многое произошло, пока его не было. Он решил поболтать с ними немного позже. «Ты, Хаэм, о, тебе интересно, что я узнал?» «Я убил одного из ваших шпионов и прочел его воспоминания», — холодно усмехнулся Ворон. «Серьезно? Ну и глупые же у вас эмиссары. Почему они позволили каким-то лакеям узнать об их плане? Разве они не знают, что мы тоже умеем читать воспоминания?» — сказал он, качая головой. «ТСК, этот бледный ублюдок, распространил свое развращение, чтобы сформировать орду зверей. Он даже развратил души 5 маленьких каменных титанов, чтобы нанести серьезный ущерб королевству. И если этого недостаточно, его эмиссары даже послали некоторых идиотов, чтобы вторгнуться внутрь и построить базу, чтобы ослабить королевство еще больше. Какой грандиозный план, тьфу. Ворон резко сплюнул и снова он заговорил в основном сам с собой. Его аналогия вызывала дрожь у всех, кто ее слышал. Даже лицо Александра сморщилось, когда он услышал знакомое прозвище из уст ворона. Как раз в тот момент, когда он начал задаваться вопросом, как этот парень узнал о Витхуме, ворон заговорил снова. Бледный ублюдок теперь напуган. Он знает, что тело Аластера долго не протянет, и его спячка продлится 10 лет, поэтому ему нужна была какая-то страховка. Он думает, что мы не знаем о его существовании. Хм, ну и дурак. Мне достаточно 10 лет, чтобы дойти до его базы и забить его насмерть. Ворон продолжал, и его голос становился все более и более агрессивным. Глаза короля сузились. Он резко посмотрел на золотых рыцарей и спросил, «Аластер, старый ли хотел было объяснить?» Но король махнул рукой и сказал, «Мы поговорим об этом позже». Все внимание снова было приковано к ворону. Они увидели, как он вздохнул и крепко сжал молот. «Ваш план провалился», — сказал ворон леденящим голосом. «Семья Морт потерпела крах, хоть и пользовалась в качестве поддержи огромным богатством. Почему вы думаете, что такие как вы добьетесь успеха?» «Конечно, проникновение в наш тыл во время обороны – хороший ход, но почему вы думаете, что мы не сможем вас обнаружить? Я раскрыл заговор семьи Морт, так почему ты думаешь, что я не смогу сделать это снова? Но даже в этом случае строительство базы потребует времени. Вам понадобится не меньше года или двух, прежде чем вы сможете установить контакт со своей штаб-квартирой. А это значит, что в течение 1-2 лет не будет никаких других движений ни от вас, не от орды зверей, так как бледный ублюдок впадает в спячку. Мир на год или два. Это хорошо, мы можем много чего изменить за этот период времени. И поскольку вы не будете поддерживать контакт со штабом в течение этого времени, то вообще не будете докладывать. На этот раз в темноте будете ты, а не мы. На этот раз тревожиться будете вы, а не мы. На этот раз мы возьмем инициативу в свои руки. Разве это не мило? Ворон сверкнул леденящей улыбкой. И чтобы убедиться, что так и будет. Аура ворона взлетела до максимума, создавая удушающее давление на всех, кто стоял перед ним. Никто из вас не уйдет отсюда живым. Со свирепым взмахом молота две похожие на кулаки колонны опустились вниз и превратили по меньшей мере 50 человек в кровавое месиво. Вторгшиеся войска начали бежать, но атака ворона только началась. Его глаза следили за каждым из них, стараясь перехватить тех, кто пытался убежать. Он использовал свое намерение молота на максимум, создавая широкое подавление, которое оставило их бездыханными и неспособными двигаться. Было несколько невероятно, что даже с их численностью ворон с легкостью пробивался сквозь их ряды. Надо было знать, что большинство этих людей вступили в рыцарские стадии, это видно по энергетическому вооружению, украшающему их тела. Но перед грубой силой ворона эти доспехи, не более чем шутка. Никто из них не мог получить от него удара, а те, кто попытается, будут разорваны на куски. Его атака продолжалась по меньшей мере 10 минут, пока наконец никого не осталось. Пронзительные глаза ворона осмотрели поле и подсчитали жертвы, вокруг него 312 трупов, добавив к этому шпиона, которого он убил ранее, всего 313. Ворон вздохнул с облегчением. «Отлично, это дает нам по крайней мере год или два покоя. Что же мне делать? Может, попросить Ричарда выпустить новые пилюли? Расчистка опасных зон внутри королевства также была бы хорошей идеей. Ах, есть также расширение на севере. Должен ли я помочь? Ух!» Пока ворон обдумывал, что делать дальше, он вдруг почувствовал, как у него заболела голова, и он чуть не упал. К счастью, он сумел удержаться на ногах, используя вес своего молота. «Черт, только не сейчас, только не падай в обморок. Она будет волноваться, если я не появлюсь», – пробормотал ворон. Ворон в отчаянии стиснул зубы. Без ведома всех ворон просто подавлял усталость, он сильно переусердствовал, так как это была чрезвычайная ситуация. Он сделал несколько глубоких вдохов и коснулся связи между ним и Ричардом. «Ричард, как дела на твоей стороне? Сколько зверей осталось?» – спросил он. Он ожидал торжественного доклада от Ричарда, но был ошеломлен, когда получил иной ответ. Незаметно для него все они наблюдали за ним и слышали все, что он говорил. С ними был и король. Ворон рухнул, Он плюхнулся на задницу с удивительным выражением на лице. В конце концов он смог только криво улыбнуться и почесать в затылке. Что ж, весьма неловко. Глава 226. Встреча, Гу, ехихикает. Ха-ха, вы двое такие милые. Ворон наклонился и поцеловал сестричек в щечки. Затем он возобновил игру, позволив им щипать его лицо и дергать за волосы, пока он держит их обоих. С момента вторжения орды зверей и борьбы с захватчиками прошла целая неделя. Чтобы приветствовать возвращение короля, все в последнем королевстве Хивен получили недельный отпуск. Все были в веселом настроении. Мало того, что им удалось отбить орду зверей, их любимый король также вернулся. Повсюду проводились банкеты. Выпивка и еда предлагались по очень низкой цене. Все было освещено разноцветными огнями и украшено праздничными лозунгами. Никому не разрешалось работать, что хоть и звучит несколько безответственно, но так оно и есть. После битвы Ворон ушел в двухдневный отдых. Он был просто слишком измучен с тех пор, как вышел из ворот переноса. Он тащил свое тело на одной своей воле. Он не ожидал, что орда зверей придет так рано, и к счастью они вернулись в нужное время. Он также был рад, что вторжение из предыдущей временной шкалы все еще произошло. Если нет, то сейчас у него нет времени праздновать. Он использовал это веселое настроение, чтобы расслабиться и поиграть со своими сестрами, Ниной и Тори. Он практически никогда не отходил от них, как только просыпался. Просто он слишком сильно обожает их. И их существование дало ему еще одну причину защищать это место всеми возможными силами. Ворон не встречался с Луной с того дня. Было бы ложью, если бы он сказал, что не нервничает. То, что он ухаживает за ней, это не какая-то там тайна, это знают все, кто их знает. Теперь ее отец, король последнего королевства Хивен, вернулся и, вероятно, уже тоже знает об этом факте. Если золотые рыцари и не расскажут, то он узнает это от принца. Поэтому, конечно же, он немного нервничает. Он намеренно не встречался с Луной. Это было не потому, что он боялся, а потому, что он хотел, чтобы их семья побыла друг с другом. Король отсутствовал 10 лет, и одной недели будет недостаточно, чтобы поговорить обо всем, о чем они хотели. И если его догадки верны, то ему не придется ждать долго, прежде чем они встретятся. «Как поживаешь, юный ворон?» Чей-то голос внезапно прервал тренировки ворона. Он обернулся и увидел, что старый Ли улыбается ему. Он отдал честь и сказал: «Профессор Ли, у меня все хорошо. Я полностью восстановился после последней битвы. Приятно это слышать». Старый Ли кивнул: «Я думаю, ты знаешь, почему я здесь, верно?» Увидев эту понимающую улыбку, сердце ворона дрогнуло. На его лице появилась кривая улыбка. «Я думаю, у меня есть догадки. Но чтобы быть уверенным, я все равно спрошу, почему?» «О, видеть тебя таким напряженным – большая редкость», – поддразнил старик, «его величество король. Он хочет встретиться с тобой». «Ну вот», – ворон глубоко вздохнул. Затем он посмотрел на старика Ли и сказал: «Я сначала приготовлюсь». Ворон извинился и быстро принял ванну. Его сердце громко стучало, он потерял счет тому, сколько раз он внутренне кричал, надеясь, что его нервозность будет ослаблена, но безрезультатно. Он снова и снова вздыхал, как старик. В конце концов, он мог только криво улыбнуться и подумать про себя: «Это всегда так напряженно, я имею в виду встречу со своими родственниками. Раньше у нас не было такого шанса из-за моей глупости и бесполезности. Я столкнулся со многими сильными врагами тогда с ясным умом, но сейчас я даже не могу спокойно подготовиться к встрече с моим тестем. Что со мной не так?» Ворон закончил свои внутренние ритуалы и встретился со старым Ли внизу. Он попрощался с родителями и сестрами, прежде чем они поехали в карете к королевскому дворцу. Во время их пути старик Ли общался с ним на какие-то случайные темы. Ворон подумал, что старик, должно быть, отвлекает его, чтобы он забыл о своей нервозности, что несколько помогло. Наконец они добрались до дворца и вышли из кареты. На полпути к кабинету короля старый Ли покинул ворона, сказав, что у него есть другие дела. Ворон попрощался с ним и пошел дальше один. Он все равно знает, куда идти. Во всяком случае, первоначально это был кабинет короля. Ну, а поскольку он отсутствовал, принц пользовался тем же кабинетом. Он был здесь пару раз, так что знает, куда идти. Если сейчас и есть какие-то отличия, то это тот факт, что кабинет никто не охраняет. Возможно, это связано с приказом короля. Стоя перед кабинетом, ворон глубоко вздохнул и постучал. «Входи», — раздался изнутри голос короля. Ворон немного напрягся, но собрался с духом и вошел в комнату. Закрыв за собой дверь, он сделал несколько шагов вперед и почтительно поклонился королю. «Вендрик Валархард прибыл на вызов вашего величества, Имен». Король кивнул и принял его приветствие. «Ты можешь сесть». Ворон поднялся после приветствия и сел на свободный стул. Как только он сел, то сразу увидел, что король смотрит ему прямо в глаза. Ворон уставился на него, ясно выражая свои намерения. Это был первый раз, когда он встретил короля так близко. В прошлой жизни он видел его только издалека. Он выглядел точь-в-точь как Балмунг. Сильное и жесткое лицо, в котором сквозит доброта, золотистые волосы, пепельная борода, массивное тело и величественная осанка. Первым взгляд прервал король, вздохнув при этом. Ворон увидел, как он откинулся на спинку стула. Его величественная осанка упала на несколько сантиметров. Без этих красивых одежд, если они не находились бы в этом величественном месте и если король носил бы ту же самую личину, то никто не поверил бы, что он король. Неужели ты не можешь хотя бы показать, что боишься? Ты заставляешь меня терять лицо здесь. Кашель, кашель, кашель. Ну, ворон этого не ожидал. Прошу прощения, ваше величество, сказал он, чувствуя, как его уши нагреваются. Ха-ха. Александр рассмеялся, Балмунг был прав. Ты легко впадаешь в волнение. Я так и знал. Черт тебя побери, Шурин, ты этакий. Ворон внутренне вскрикнул. Расслабься, беззаботно сказал Александр. Я вызвал тебя сюда не потому, что у меня дурные намерения. Как я могу так поступить со спасителем моей дочери и юным героем нашего королевства? Ворон почувствовал, как его лицо вспыхнуло. Слова короля в основном подтвердили это. Он уже наверстал упущенное и узнал о том, что произошло за время его отсутствия. Я хотел бы выразить свою благодарность за спасение моей дочери не как король, а как отец, эмоционально сказал Александр. Я просто сделал все, что мог, ваше величество. Кроме того, мне невыносимо видеть, как она страдает, особенно если я могу что-то с этим сделать, так что благодарить меня ни за что. Король сделал короткую паузу и спросил, это все еще кажется мне невероятным. Я имею в виду то, что ты сделал. Ты даже столкнулся с тем, что осталось от моего глупого брата, даже с бледным ублюдком Витхумом. Честно говоря, если бы это был кто-то другой, они бы начали думать, что ты стремишься к трону. Ворон вздрогнул, услышав это, и поспешно объяснил, это не входит в мои намерения, ваше величество, я просто хотел облегчить наши условия жизни и защитить наш дом, дядя. А, ворон был ошеломлен, можешь пока называть меня дядей, сказал Александр с доброй улыбкой на лице, нет необходимости в этих формальностях, мне это не нравится, кроме того, разве я не сказал тебе расслабиться, я не собираюсь причинять тебе боль или что-то в этом роде, это немного смутило ворона, но в душе он вздохнул с облегчением. Похоже, что король не был настроен против него. «Да, да, дядя, хорошо». Александр кивнул все еще с той же доброй улыбкой на лице. «Ли сказал мне, что ты был благословлен воспоминаниями старейшины из старой эпохи. Это так?» «Да, дядя». Ворон кивнул в знак согласия. Старшие из вероучения воинов солнца, в основном состоящего из людей, которые поклоняются солнцу. Их рассвет начался еще в эпоху темной луны. «А, эпоха темной луны». Повторил Александр, время, когда королевство столкнулось с многочисленными угрозами, из-за которых оно едва не пало. Судя по записям, которые я читал, это было действительно темное время. Если бы не это, ворон и Александр сменили тему и в основном говорили об истории королевства. Они оба наслаждались разговором, как будто принимали друг друга на равных. «Во всяком случае, у меня была другая цель вызова тебя сюда», сказал Александр, доставая какие-то предметы со стола. «Ты узнаешь некоторые из них, это...»